Однако разбойников это не остановило. Наплевав на все предупреждения, которые распускали видевшие охотников в действии, они набросились на Алекса. Точнее, набросился. Первым и последним против него выступил совсем еще молодой парень, третий из их компании, с наполовину оторванным ухом. Он выступил вперед и занес свой нож, пытаясь вонзить его в ключицу, но охотник легко блокировал удар и изо всех сил ударил разбойника по носу. Преступник не выдержал набитого кулака и упал на мокрую после вчерашнего дождя землю. Алекс поднял голову и устремил взгляд на его товарищей, ожидая, кто выступит следующим, но те лишь бросились прочь, оставляя своего подельника на произвол судьбы. Покачав головой, он подошел к побежденному разбойнику, наклонился над ним и сказал: «На вашем месте я бы переехал в куда менее богатый город». Охотник выпрямился, спрятал клинок в недра своего плаща и уже думал уходить, но вспомнил произошедшие недавно события. В Ривер, например, в таких местах ничего не стоит ограбить или убить человека и укрыться от стражи. Рондолин слишком развитый город, чтобы такой человек, как ты, смог прожить здесь достаточно долго. Разбойник пробормотал что-то неразборчивое и попробовал подняться, но охотник наступил ему на грудь и опустил обратно на землю. «Благодарю вас», — произнес спасенный парень, который до сих пор прятал за своей спиной девушку, и с опаской смотрел на то, как Алекс разбирается со своим противником. Охотник заметил его взгляд и убрал ногу с груди грабителя. «Я бы сказал, что твоя благодарность доставляет мне удовольствие, но не стану лгать», — угрюмо ответил Алекс, пытаясь как можно тщательнее изучить лицо говорившего с ним человека. Оно не выглядело выточенным из камня, не являлось эталоном красоты, и казалось, что этот парень никогда не станет кем-то значимым, однако его одежда говорила о другом. Охотник смотрел на стоявшего перед ним молодого человека и медленно вспоминал, где он уже видел эти черты. «Простите», — смутившись, спросил парень и взял за руку выглядывающую из-за его плеча девушку. Страх в ее глазах постепенно исчезал, но все же она не решалась выходить вперед и показываться перед охотником. Защищать кронпринца — долг каждого человека, и испытывать удовольствие за выполнение своего долга, значит требовать награду, — попытался выкрутиться Алекс, окончательно вспомнив, что стоявший перед ним человек, как две капли воды, похож на адаларнского герцога, и скорее всего является его старшим сыном. «Мы знакомы». В его глазах мелькнул властный огонек, а отсутствие отрицания названного охотником титула подтверждало догадку Алекса. «Был знаком с вашим отцом», — заявил спаситель кронпринца, все больше наклоняя свою голову и пряча лицо от наследника герцога. «Мы встречались на пиру, когда я был телохранителем одного из ваших графов». Алекс сделал шаг в сторону желудя, собираясь продолжить свой путь, но слабая хватка кронпринца не дала ему сделать это. В этот момент охотнику пришлось приложить немало усилий, чтобы не ударить наследника за то, что он посмел прикоснуться к нему и попытался остановить. «Назови свое имя», — требовательно приказал кронпринц. «Это не имеет значения», — ушел Алекс от ответа и указал на стоявшую в стороне девушку. Она смущенно потирала плечо и покорно ждала своего спутника. «Тебе лучше позаботиться о ней, а не о том, как зовут случайного прохожего. Не знаю, о чем ты думал, когда уходил с оживленных мест без охраны, но в следующий раз напряги голову прежде, чем сделать это». Кронпринц удивленно посмотрел на своего спасителя и случайно разжал руку. Он никогда раньше не слышал упреков от человека, одежда которого в половину дешевле, чем у него, и никогда не терпел подобной наглости. Во многом благодаря отцу, очень строгому человеку, не умеющему ни прощать, ни забывать панибратство. Алекс не стал дожидаться ответа от кронпринца. Он молча развернулся и широким шагом направился прочь, чтобы как можно скорее прибыть к таверне и приступить к выполнению задания, из-за которого ему пришлось прервать необходимые душе поиски. Наследник Адаларна больше не стал задерживать охотника, и лишь пожал плечами, когда его спутница спросила, что это был за человек. Весь остальной путь прошел для охотника спокойно. Больше его никто не задерживал, не пытался втянуть в еще одну историю и помешать исполнению воли одной из 17, поэтому он всего за пару минут добрался до багрового желудя и с большим нежеланием переступил порог заведения. Посетителей было немного, в основном зал заполонила многочисленная прислуга, которая в большом количестве собиралась у самых богатых столиков, где сидели наиболее толстые аристократы, любящие не только вкусно и много поесть, но и как следует наградить обслуживших их официантов. Кажется, именно такое слово использовала Элайна, чтобы обозвать прислугу. «Господин Крон!» – раздался крик одного из официантов. Хозяин голоса тут же показался перед охотником и схватил за руку, потащив в сторону ведущей наверх лестницы. «Куда мы идем?» Не пытаясь остановиться, спросил Алекс, но человек не ответил. Он продолжал вести его наверх, не заботясь о том, успевает ли охотник поднимать ноги вслед за ним или спотыкается и только чудом не падает на лакированные ступеньки багрового желудя. И остановились они только, когда, преодолев лестницу, оказались на втором этаже таверны. Охотник уже понял, кем был этот официант, и прислуга подтвердил его догадку, показав висящий на своей шее медальон с изображением полуоткрытого глаза. Именно такой знак выбрала себе ложь. «Госпожа уже позаботилась о вашей комнате», — произнес слуга обмана. «Пройдемте, господин Крон, я покажу вам, где вы будете жить, а после мы обсудим все остальные дела». Госпожа уже сказала, в чем ее проблема. «Она не терпит конкуренции», — недовольно фыркнул Алекс, понимая, что от ненавистного ему прозвища теперь не избавиться. И также он понимал, что поступил более чем правильно, когда решил оставить чародейку в Ривере, и теперь его фальшивое имя не покинет границ Рондолина вместе с Анидой. Конкуренции. Удивился приспешник лжи и повел охотника дальше по просторному коридору одной из самых лучших таверн человеческих земель. «Позволю себе спросить, что вы имеете в виду под этими словами? Думаешь, ее действительно заботит истребление демонов. Если бы 17 хотели избавиться от скверны, они бы убили Аскаила. Без него из темных тварей остались бы только гули, упыри, мантикоры, ничего такого, для чего было бы необходимо создавать нас, охотников. Но раз они этого не сделали, значит не так и хотели уничтожать демонов, значит, твоя хозяйка просто защищает свои владения и ничего более. Мне неизвестно, кто такой Аскаил. Но думаю, что в темные времена 17 сделали все, что могли, чтобы люди смогли жить спокойно», покорно выслушав речь Алекса, произнес слуга обмана и остановился у одной из дверей. Он вытащил из незаметного кармана маленький ключ, просунул его в замочную скважину, открыл комнату и перешагнул через порог. «Так вам говорит ваша госпожа». Алекс прошел вслед за официантом и оказался в неожиданно скромной комнате. Здесь не было богатых картин, золотых подсвечников и ковров из южных султанов, а постельное белье сшито далеко не из шелка. Охотник растерялся, не зная, чувствовать ли ему гнев за то, что ложь решила сэкономить на нем, или благодарность, что хотя бы в этот раз первоначало не стали действовать ему назло и выбрали подходящую комнату. «Так говорят 17», — ответил приспешник лжи и обвел руками комнату. «Госпожа приказала поселить вас именно здесь. Я надеюсь, эти покои соответствуют вашим вкусам». Алекс неопределенно покрутил кистью, закрыл дверь и уселся на ближайший к нему стул. Мягкое сиденье тут же провалилось под охотником. «Мои вкусы более простые, не желая показывать свою удовлетворенность», — хмуро сказал он. «Меньше изысков и вычурности. Достаточно только самого необходимого. Наверное, ваша профессия закалила вас», — с восхищением спросил слуга обмана. «Возможно». Насупившись, кивнул охотник. «Когда тебе приходится убивать собственного друга, потому что в него вселилась нечисть, а затем 3 дня с боем пробиваться через выжженную скверной пустыню, питаясь одной пылью, невольно начинаешь ненавидеть фальшивую вычурность. Прошу прощения, если задел вас», опустив взгляд, покорно произнес он. «Мое любопытство иногда переступает границу. Как твое имя?» спросил охотник, поднявшись со стула, и принялся избавляться от пыльного плаща. Быстро справившись с верхней одеждой, он бросил ее на кровать и задал еще один вопрос: «И как твоя госпожа поможет мне проникнуть на прием? С моим лицом меня не пустит даже в качестве телохранителя». «У вас прекрасное лицо», — постарался заверить приспешник лжи. «Пусть вы себя и запустили, господин Крон, но если над вами основательно поработать, то даже сам герцог Августин будет завидовать вам. Архимаг скорее задушит себя собственным поясом, чем начнет завидовать деревенщине». Пристально посмотрев на своего собеседника, жрец неохотно кивнул. Любой, кто хотя бы раз слышал об Августине, знал, что эти слова были правдой. «Тем не менее, господин Крон», — осторожно продолжил слуга обмана, Ваше лицо ничем не отличается от лиц гостей, и после того, как мы поработаем над вами, никто из них не догадается о вашем происхождении. Если вы, конечно, сами не скажете им об этом, что моя госпожа и лично я очень не советуем вам. Я не особо разговорчив с благородными. К тому же, ложь сказала, что ты подготовил для меня новую биографию. Или она снова применила ко мне свой талант и теперь придется выкручиваться собственными силами. Талант! Удивленно воскликнул официант. Моей госпоже незачем обманывать вас, господин Крон, потому что это навредит ей. Недовольно перебил Алекс. Он прекрасно помнил, что наличие собственных интересов совсем не мешает первоначалам оставлять своих людей без всякой помощи. С охотником такое уже было, и он никогда не забудет крики тех несчастных, чьи тела сейчас лежат в лесах на далеком востоке. «Потому что вы выполняете ее просьбу», — закончил слуга обмана после полусекундного обмена недовольными взглядами. Выработанная годами учтивость стала исчезать, когда жрец понял, насколько Крон пренебрегает его госпожой, и он, как любой фанатик, не мог спокойно воспринимать критику в сторону своего идола. «Словно ей это мешает», — фыркнул охотник и покачал головой. «Я не вижу смысла в этом разговоре. Итак, чью шкуру мне придется примерить? Барона, графа или торговца? А может, наемника, который должен охранять гостей герцога?» «Графа», — холодно ответил жрец. Он устал проявлять учтивость и получать в ответ лишь циничные замечания и недовольное ворчание гостя. Хотя среди постояльцев гостиницы такое отношение к прислуге и было нормой, но они никогда не оскорбляли первоначал и не сомневались в их могуществе. Алексу такая перемена в голосе слуги обмана пришлась только по нраву, и теперь он понял, что с ним говорит человек, а не еще один безвольный раб, в котором не осталось ничего кроме глупого подчинения всем вокруг. «Вам очень повезло, что ваше имя почти неизвестно среди знати, господин Крон. Возможно, подозревая, что ложь не сказала жрецу о настоящем имени охотника», спросил он. «Вот только мое имя не Крон, а Алекс из Крансмарка, и оно хорошо известно, как среди знати Рондолина, так и среди людей Августина. Особенно среди людей Августина. Как бы колдун не узнал меня, мы позаботимся о вашей внешности», по привычке возвращая в свой голос покорность, произнес официант. «К тому же мне известно, что вы любите прятать свое лицо под капюшоном. Уверен, большая часть знати, из тех, кто еще помнит Алекса из Крансмарка, не сумела разглядеть вас и не узнает переодетого лорда Крона». «Допустим», — Алекс неуверенно кивнул и тут же предложил новый довод, который, по его мнению, доказывал, что охотник не подходит для этого задания. «Однако эти благородные выучили все о себе подобных и о каждом их предке, начиная с отцов и заканчивая далекими прадедами. Не думаешь, что они раскусят меня быстрее, чем я успею полностью сказать свой титул?» «Нет, если вы будете из феодалов Минрака», — слуга лжи всмотрелся в Алекса, ожидая увидеть в его глазах хотя бы малое удивление и, осознав, что тот не проявит ни капли нужной эмоции, продолжил. «Люди почти забыли о том, что ваша родина вообще существует, и, если вы скажете, что приехали именно оттуда, никто и не подумает проверять ваши слова на истину. А если решат проверить, мой выговор будет самым весомым доказательством моего происхождения», — добавил Алекс. «Что лорду из далекого Минрака, одного из самых бедных и проклятых герцогств, делать на приеме у герцога Рондолина? Об этом вы не подумали. Вы водите дружбу с хозяином Адаларна», — без всяких размышлений ответил прислужник обмана. «Именно он отдал вам свое приглашение и посоветовал поискать здесь поддержки, чтобы стать герцогом Минрака. Я слышал, что в реальной жизни вы тоже далеко не незнакомые люди. Может, даже дружите». «Это слишком громко сказано», — с усмешкой произнес Крон. «Мы встречались всего несколько раз, и тот факт, что мы не успели разругаться, не дает права называть наши отношения дружескими. Он меня нанимал, и ничего больше. Думаете, кто-то будет проверять вашу связь с герцогом Адаларна?» Приспешник скрестил руки на своей груди и оперся плечом об стену. «Во время ужина все очень быстро окажутся пьяны, и если кто-то и будет расспрашивать про вашу дружбу, то ему будет абсолютно плевать на факты вашего знакомства. Да, ты, видно, забыл, что кронпринц Адаларна сейчас в Рондолине. Как думаешь, зачем его почти коронованная особа оказалась в вашем городе?» Глаза приспешника округлились, и Алекс довольно отметил, что эту часть ложи ее слуги не предусмотрели. «Откуда вы знаете?» – недоверчиво спросил он. «Встретился лично», – разведя руками, – ответил Алекс. «Парень глуп и молод, но стоит мне сказать одно лишнее слово, и вся наша затея полетит к чертям. Так что тебе с твоей госпожой придется придумать что-то более весомое, чем лорд из ниоткуда, который ищет помощи в борьбе за престол своей, никому не нужной, родины. Я поговорю с госпожой, отойдя от стены», — произнес приспешник. «Количество ваших дел это не меняет. До приема осталось всего несколько дней, и поверьте мне, госпожа не собирается давать вам прохлаждаться». Алекс удивленно изогнул бровь, но в ответ получил лишь проблеск фиолетовых искр в глазах приспешника и довольную усмешку. Первоначало следила за каждым словом их разговора, и последнюю фразу ложь произнесла лично. «Скоро к тебе придут, Крон. Будь готов перестать выпендриваться и принять помощь этих людей». После этих слов приспешник и первоначало удалились за дверь, оставив охотника гадать, о какой помощи шла речь. Впрочем, очень скоро он получил ответ и на этот вопрос. Охотнику дали ровно час на отдых, и когда это время прошло, его покой немедленно нарушили. Сначала к нему зашла портниха и без всяких объяснений начала снимать мерки на подходящий для лорда костюм, а следом за ней, еще до того, как рост охотника был измерен, пришел человек, профессия которого не задержалась в голове Крона, и несколько часов заставлял его учить родословные наиболее вероятных гостей и самого герцога. И хотя последнее не должно было забрать у Алекса много сил, но к концу дня их осталось только на то, чтобы грубо выпроводить из комнаты никак не унимающегося старика и добраться до кровати. В этот момент охотник понял, что все его обширные знания о демонах всего лишь одна маленькая страница перед объемными томами, которые он должен прочитать, чтобы иметь хотя бы малейший шанс соревноваться со знатью в генеалогии. На второй день стало только хуже. С рассветом его разбудил тот же старик и, пока Алекс еще не раскрыл глаза, начал требовать ответы на вчерашние вопросы. Он старался, как мог, но не отдохнувший после вчерашних уроков мозг напрочь отказывался работать и выдавать правильные имена. Учитель охотника, естественно, остался крайне недоволен результатом и начал повторение изученного. Так продолжалось до полудня, пока в их беседу не вмешался цирюльник и не заставил избавиться от длинных, свисающих почти до плеч, волос и двухнедельной бороды. «Недурно», — сказал Крон, осматривая свой чистый подбородок и пытаясь разглядеть свою прическу сбоку. Волосы сильно укоротили, и теперь даже самые длинные из них были не длиннее указательного пальца. Алекс состроил своему отражению озлобленную гримасу и еще раз оценил работу цирюльника, совсем недурно. Но долго любоваться собой ему не позволили. Как только волосы были приведены в порядок, старик повел своего ученика к портнихе. По пути охотник снова отвечал на вопросы, но теперь его заставляли не просто произносить имена и заслуги их носителей, но и делать это так, словно он прожил свою жизнь не на дороге и в дурных тавернах, а в самых лучших местах этого мира. И на все замечания Алекса, что высший свет Минрака практически спит в хлеву, старик лишь угрюмо ворчал и начинал свои вопросы сначала. У портнихи охотник, взяв волю в кулак, примерил свой до боли пестрый наряд и с омерзением заметил, что сожжет его сразу же, как покончит с графом. Но примерка была лишь началом. Им пришлось потратить несколько часов на подшивание наряда и до самого вечера провозиться с подборкой туфель, через которые не проникал бы ужасный запах испорченных сапогами ног. В итоге им пришлось сойтись на том, чтобы обрызгать охотника духами и за ними спрятать удушливый запах пота. Впрочем, недоволен этим вариантом был только Алекс, у которого в списке врагов духи шли сразу после магов и благородных. Маги, люди с титулами, духи, и только после этих трех вещей он ставил демонов, главных неприятелей всех, кого не тронула скверна. Когда выходной костюм охотника оказался подшит, а туфли подобраны, будущему лорду Крону разрешили покинуть компанию старика и вернуться в свою комнату, пожелав на прощание еще несколько раз повторить родословную герцога и его ближайших приближенных. Но и на этом тяжелые для Алекса приготовления еще не закончились. На следующий день, в последние часы перед приемом, его убежище в багровом желуде захватили около полудюжины людей, и все они старались преобразить лицо Алекса до неузнаваемости. Используя для этого таинственные краски слуг обмана, жрецы довольно долго трудились над его физиономией, ругая грубые черты Минрака так, словно их хозяин не сидел перед ними, а находился далеко на севере за последними горами. Вскоре терпение охотника оказалось на исходе, и он был полон решимости выгнать всех художников из своей комнаты, чтобы провести последние часы в тишине, как их глаза внезапно вспыхнули фиолетовым светом, и Крону снова пришлось признать тот факт, что ни одно первоначало не даст ему поступить по-своему. Сжав кулаки и прикусив язык, он принялся терпеть все, что вытворяли с ним жрецы. Когда дело было закончено, а охотник полностью перевоплощен в настоящего лорда, ему наконец позволили вздохнуть спокойно и оценить собственный вид. Алексу хватило короткого взгляда, чтобы почувствовать отвращение и возненавидеть собственное отражение. Он нахмурился и повернулся к приспешникам лжи. «Лорды Минрака так не одеваются», — сказал охотник, вспоминая измазанных в грязи хозяев его родного герцогства. «Ты и не лорд Минрака», — раздался голос приспешника лжи. Обернувшись, охотник увидел, что его глаза горели фиолетовым огнем, и довольно улыбнулся. Перед ним стояло первоначало, а значит, сейчас он получил еще одну прекрасную возможность обсудить свое задание. Ложь заметила его реакцию и взглядом приказала остальной прислуге оставить их наедине. Когда жрецы выполнили приказ, первоначало уселась на кровать и закинула руки за голову. Алекс не стал садиться напротив, а снова повернулся к зеркалу и, приняв позу Скирла, продолжил осматривать свой новый образ, привыкая к нему и подготавливаясь к встрече с подобными людьми. «Где мне взять оружие?» – спросил он, чувствуя, что именно ему придется начать разговор. «Я не умею щелчком пальцев убивать демонов. Предлагаешь голыми руками оторвать его голову, или перегрызть горло? Предложила бы, если бы этот способ работал», – без единого намека на смех произнесла ложь. «Демоны не люди, и против них нужно особое оружие. Твой рунный клинок будет ждать тебя внутри дворца. Дворец огромный», — начал говорить Алекс, но госпожа обмана не дала ему закончить. «Сегодня утром мой человек спрятал твой клинок под одним из столов». Услышав ее слова, охотник бросил взгляд на тумбочку, рядом с которой он наставил ножны с мечом. Пусто. Ладони Алекса моментально сжались в кулаки, когда он понял, что люди первоначало посмели трогать его вещи, но тут же разжались, в этой битве ему не победить. «Хочешь, чтобы я дождался, пока все напьются и будут ползать под столами?» Отворачиваясь от зеркала, спросил Алекс. Приспешник лжи уже стоял чуть в стороне от охотника и, скрестив на груди руки, наблюдал за попытками будущего лорда привыкнуть к себе. «У тебя истерика, и ты пытаешься заглушить ее глупыми шутками», — предположила ложь и достала из недр белой шелковой кофты небольшой кинжал, который скорее являлся безобидным ножом для писем, чем оружием. Алекс уже хотел отказаться от него, но увидев знакомую почти незаметную руну, скривил рот в усмешке, принял нож и спрятал его в своем рукаве. Охотник отказался снимать цепочку с амулетами, и она прекрасно подошла для того, чтобы закрепить на предплечье маленький клинок. «Руна выгравирована правильно и должна подействовать, закатывая рукав обратно», — сказал Алекс. «Если я не ошибусь с выбором, твой нож покажет истинный облик демона, вот только не забывай, что после этого он превратится в неуправляемую тварь, которая убьет каждого, до кого сможет дотянуться. Значит, сделай так, чтобы она не смогла дотянуться», — с нажимом произнесла ложь, намекая, что в следующий раз ему придется заплатить за испытываемое первоначалом раздражение. «И постарайся не ошибаться, Александр Крон, или люди разберутся с тобой гораздо быстрее, чем демон успеет разорвать твою глотку. Ты сомневаешься в словах своей сестры?» — спросил Алекс, снова повернувшись к зеркалу и оскалившись отражению. «Или кем она тебе приходится? О чем ты?» — удивленно произнесла ложь, и охотнику показалось, что в этот момент она вскинула брови. «Судьба», — ответил он, глядя в отражение своих серых глаз и не веря, что допустил одну короткую мысль, что это первоначало действительно имеет власть. «Однажды мне напророчили, что моей погибелью станет сердце Аскаила, значит, я не могу умереть до того момента, как столкнусь с ним лично. Если верить судьбе, конечно, любое пророчество — лишь наиболее вероятное событие, которое можно избежать», — после полусекундных размышлений заявила ложь. «Ты не отступишь от поисков меча, и узнав про архидемона будешь преследовать его всю свою жизнь. Однако это не означает, что граф не может оборвать твои наиглупейшие поиски. Значит ли твои слова, что меч действительно существует?» — спросил Алексей, усмехнувшись, покачал головой. «Или все это очередной обман, который начал преследовать твой язык задолго до того, как Аскаил был изгнан? Думай как хочешь, Крон, но остерегайся фон Рейнеров, из всех наследников они самые опасные и, как и ты, готовы пойти на все, чтобы получить свое. Они. Сколько наследников есть кроме Эниды? И почему я должен ее опасаться? Чародейка ничуть не сильнее меня, и при желании мне удастся разобраться с ней быстрее, чем она успеет использовать против меня действительно опасное заклинание. Потому что ты не знаешь, кто такие наследники», недовольно сведя брови, произнесла ложь. «Потому что это тебе не очередная тварь, которая живет только жаждой крови, власти или энергии. Они ничем не отличаются от тебя, и даже мы не знаем, что можно ожидать от них. Вы много чего не знаете», заметил Алекс, отворачиваясь от зеркала, «например, как раз и навсегда разобраться с демонами, как покончить с войнами, или хотя бы как можно закрыть прорыв скверны на юге. Не такие вы и всемогущие, как говорят легенды. Не заговаривайся, охотник», интонация госпожи обмана ясно дала понять, что, если Крон будет продолжать в том же духе, ему не прожить и несколько дней после того, как с заданием будет покончено. «Ты не видел Аскаила своими глазами и не знаешь, на что он был способен», добавила ложь и посмотрела в окно. Солнце все больше подходило к горизонту, и у Алекса оставалось всего пару минут прежде, чем он должен был направиться к дворцу герцога. «Тебе очень повезло, что мы вообще смогли от него избавиться». В ответ на это заявление Алекс лишь пожал плечами. Любой другой человек с радостью бы отдал свою человечность в обмен на дарованное скверной долголетие. «Но не ты», — хмуро напомнила ложь. «Ты бросил ей вызов и должен закончить свое дело. Ты должен покончить с сердцем Аскаила прежде, чем он сможет вернуть своего хозяина и поведет его бесчисленные легионы в бой». «Слишком много задач для обычного охотника», — Алекс посмотрел в фиолетовые глаза лжи. В них не было видно тех тысячелетий, что прожило живущее в сознании жреца существо, не было той притягательной силы, которую приписывали первоначалу, и все, что в них увидел охотник, был лишь страх перед будущим. «Ты вызвал интерес у наследницы», после нескольких секунд молчания произнесла ложь, смущенно пряча глаза. Ей было неприятно, что обычный смертный сумел заметить у первоначала те эмоции, которые никогда не должны испытывать существа вроде нее. «Значит, она выбрала тебя для исполнения своего пророчества. Сможешь пережить знакомство с фон Рейнер, сможешь справиться и с сердцем Аскаила. Для начала мне необходимо пережить сегодняшнюю ночь», напомнил Алекс, подойдя к маленькому столу и взяв в руки приглашение с печатью Родерика. «И я сделаю все, чтобы у тебя не получилось сделать это, если ты прямо сейчас не отправишься к герцогу». Бросив взгляд на окно, охотник увидел, что времени почти не осталось и ему следует как можно быстрее отправляться на прием. «Меня никто не проводит», — напоследок спросил Алекс. «Это не странно, что один из лордов придет к воротам без прислуги или хоть какого-нибудь сопровождения?» «Нет, не странно», — нервно ответила ложь, не желая упускать ни секунды драгоценного времени. «Ты лорд из Минрака, и твой титул не более чем строчка в приглашении. Во всем остальном ты не отличаешься от обычного человека, который не имеет и крохи той власти, что есть у остальных гостей Родерика». «Как скажешь», — Алекс пожал плечами и направился к выходу из таверны. Перед дверью из комнаты у него возникло огромное желание остановиться и задать последний вопрос. Перед тем, как охотник бросится с головой в очередную охоту, он просто должен был узнать, кем являлась та девушка, которая разговаривала с ним в храме, и почему она показалась Алексу такой знакомой. Однако ему удалось преодолеть желание узнать эту тайну, и через считанные мгновения охотник перешагнул порог, отправляясь во дворец. Когда-то главная крепость Рондолина была простым фортом древнего государства, но с приходом скверны мир Алекса изменился. Страна перестала существовать, ее города вымерли, и лишь немногим местам повезло стать последними оплотами человечества. Город Родерика был одним из таких мест. Ему удалось продержаться достаточно долго, дождаться помощи от первоначал, а после того, как темные времена закончились, Рондолин сплотил вокруг себя людей и превратился в один из главных центров культуры. Сейчас единственным, что напоминало о мрачном прошлом города, были лишь старые крепостные стены вокруг дворца и неглубокий ров, который прямо сейчас перешел Алекс. «Ваше приглашение», — недоуменно глядя на одинокого охотника, попросил одетый в далеко не дешевый наряд придворный. Справа и слева от него стояли трое стражников, поставленные на случай, если на прием к герцогу попробуют пробраться нежданные гости, не имеющие приглашения. Позади него, в тени ворот, стояли несколько совсем молодых парней, каждому было лет по 10, и наверняка ждали, когда старшие прикажут одному из них проводить гостя. «Держи», — Алекс протянул приглашение придворному. «Александр Крон прямиком из Минрака, хозяин южного побережья и один из наследников каменистой гавани. К сожалению, мне эти слова ни о чем не говорят», — учтиво ответил придворный, отрывая свой взгляд от списка. Бросив на Алекса быстрый взгляд, он повернулся к детям и указал пальцем на одного из них. «Проводи к остальным, и побыстрее». Люди из Минрака не привыкли привередничать, но даже им не понравится, если ты будешь медлить и держать гостей на ночном морозе. Парень мигом подскочил с места и подбежал к охотнику. «Добро пожаловать к герцогу Родерику, хозяину Рондолина и хранителю северной границы Срединных земель», хлопая глазами, прокричал парень своим еще не огрубевшим голосом. Кивнув на прощание придворному, Алекс направился вслед за парнем. Они прошли через ворота крепости и оказались в изумительном месте. Герцоги Рондолина почти все до единого любили купаться в роскоши и постоянно перестраивали свои дворцы, делая их все более пышными и богатыми. В небольшом дворике располагался удивительный сад, который был переполнен самыми прекрасными деревьями со всего мира, удивительными фонтанами и всевозможным мелким зверьем. Через сад была протянута целая паутина брусчатых дорожек, а среди деревьев виднеются богатые беседки. «Что-то не так?» – испуганно спросил провожающий охотника парень, когда было пройдено около половины пути ко дворцу. «Все в порядке». Алекс еще раз обвел взглядом роскошный сад. «Просто ни один из наших городов не сравнится с дворцом вашего герцога, вашей родины. Минрак, возможно, самый суровый и недружелюбный край из всех, что можно найти в срединных княжествах». Охотник поморщился, не желая лишний раз вспоминать о доме. Придворный увидел его реакцию и, смутившись, опустил голову. Не прошло еще и несколько месяцев, когда парень начал прислуживать герцогу Рондолина, но парень уже успел хорошо усвоить, что гости его хозяина не любят вести разговоры с кем-то ниже себя по титулу. Поэтому весь оставшийся путь до дворца они прошли в абсолютном молчании, пока у двери их не встретил другой придворный, более взрослый, который отправил парня обратно к воротам, решив, что дальнейшая забота о госте должна перейти на его плечи. «Лорд Александр Крон», — спросил человек герцога, внимательно осмотрев нового гостя. Он дождался молчаливого согласия и указал следовать за ним через роскошные ворота вглубь замка. «Мы были удивлены человеку из Минрака, несмотря на то, что у нас часто бывают гости из других государств», — заговорил новый провожатый Алекса. «Например, молодой граф Асцилла. Его отец хороший друг нашему господину, и к тому же он весьма добрый сосед. Граф Асцилла, кронпринца Даларна, сын герцога Арена», — перебил Алекс, к своему несчастью понимая, что спасенный им на днях молодой человек вполне может узнать переодетого и побрившегося охотника по голосу. «Вы с ним знакомы», — удивленно произнес придворный и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Прекрасный молодой человек, говорят, что он прибыл несколько дней назад вместе со своей невестой. Сам я не имел удовольствия увидеть молодых, но мои коллеги говорят, что она действительно прекрасная женщина». «Возможно», — задумчиво произнес Алекс, разглядывая многочисленные гобелены, развешанные на стенах коридора. «Я видел ее лишь краем глаза, издалека. За годы нашего знакомства Арен так и не представил мне своего сына и его нареченную. А вы очень разговорчивы для человека своего титула», — заметил придворный, сворачивая за угол и подходя к огромным воротам, за которыми раздавались оживленные беседы. «Обычно благородные не решаются отвечать людям, подобным мне. В Минраке разговор — единственное, что спасает нас от скуки и не позволяет окончательно опустить руки», — произнес Алекс, с опаской глядя на вход в полный аристократами зал. «Слишком быстро они пришли». Охотник не был готов к этому и сейчас сильно волновался, что вот уже через несколько секунд он попадет в окружение людей, которых ненавидел всю свою жизнь. Придворный понимающе кивнул и, положив руку на позолоченную ручку, открыл Алексу путь к двум самым ненавистным для охотника вещам, демонам и людям, которые имеют власть. И сейчас он отдал бы все, чтобы променять охоту на графа лишним дням с заносчивой чародейкой и с Кьерлом-предателем. Когда двери открылись, лорд Александр Крон машинально закрыл глаза и поморщился. Настолько ярким и пестрым оказался представший перед ним зал, что привыкший к темноте и серости охотник буквально почувствовал боль от обилия красок и смог осмотреться только спустя минуту. Ровно столько потребовалось, чтобы глаза начали привыкать к разнообразию цветов, а мозг смог научиться различать людей от других, не менее пестрых, предметов. Вассалы герцога Родерика, его знакомые и друзья, все, кого он пригласил на свой прием, решили одеться в самые яркие и нарядные платья, что у них были. Как птицы Хинги пронеслось в голове Крона, когда он смог как следует присмотреться к каждому гостю и вспомнил свой визит на далекий западный архипелаг. Живущие на тех островах крылатые существа обладали самой пестрой расцветкой, что встречались охотнику за всю его жизнь, и ему повезло попасть за море именно в тот момент, когда у них начался брачный период. Тогда их крылья величественно распускались, становились еще более ярче, и самцы начинали плясать и прыгать вокруг самок. Пусть никто из гостей не прыгал и даже не танцевал, но лорд Крон был абсолютно уверен, что все оделись так ярко не из желания хорошо выглядеть, а лишь для того, чтобы уязвить всех остальных, побыть в центре внимания и оказаться предметом сплетен на ближайшие недели. Для них это было обыденно, и охотник, подозревая это, лишь разочарованно покачал головой. В этот раз их желания сыграли с ними злую шутку и сделали возможной жертвой одного из самых опасных демонов, с которыми встречались охотники. «Здесь я вас оставлю, лорд Крон», — произнес придворный, заметив, что новый гость пришел в себя и удалился прочь. Александр в последний раз осмотрелся по сторонам и направился в центр большого помещения, отыскивая глазами герцога. Он вошел в роль, стал аристократом Минрока, и сейчас должен был как можно быстрее найти хозяина вечера, чтобы выразить ему свое почтение. Охотник двигался почти бездумно, стараясь избегать внимания остальных гостей, и у него почти получилось отыскать герцога. Почти. Ему оставалось всего лишь чуть повернуть голову, чтобы найти пухлую фигуру Родерика, как перед ним возникла фигура человека, встречу с которым он с удовольствием бы променял на свидание с архидемоном. Перед ним оказался самый опасный, самый властный и самый могущественный мужчина всех человеческих государств. Человек, которого боится весь мир, и из-за которого весь север замирает в страхе, когда он одаривает своим вниманием соседние земли. Пожалуй, этот человек единственный из смертных, который заставил бы Алекса затрястись от ужаса, если бы он еще мог испытывать страх. Августин. Архимаг появился из ниоткуда и остановился прямо перед новоиспеченным лордом Кроном. Он несомненно узнал охотника. Его черные, как смола, брови гневно изогнулись, а переполненные ненавистью глаза буквально впились в исковерканную душу Алекса из Крансмарка. Августин открыл рот, чтобы начать обвинять своего давнего врага во всех земных грехах, но тут их короткую встречу прервали. «Мой дорогой друг, Августин», — поприветствовал архимага толстый бородатый мужчина в богатом кафтане и протянул ему руку. «А я все ждал, когда же вы порадуете нас своим присутствием». Уже начал сомневаться, приедет ли в этот раз архимаг, ведь ходили слухи, что вы решили прислать к нам очередного посланника. «В этом году я посчитал, что могу переложить свои обязанности и навестить тебя, Родерик», — без промедления пожав руку хозяина дворца, произнес Августин и обвел взглядом зал. Алекс воспользовался моментом и скрылся в толпе, отдалившись от опасности ровно настолько, чтобы слышать разговор двух герцогов.